34. Лишь немногие слушали эту речь с одобрением. Большинство перебивало ее, выкрикивая, что этот вопрос не был поставлен на обсуждение и что не Цицини быть судьей в таком деле. С ответом ему выступил Валерий Мессалин, который, будучи сыном Мессалы, в некоторой мере унаследовал отцовское красноречие. Многие из суровых установлений древности заменены лучшими и более снисходительными, ведь вокруг Рима уже не свирепствуют, как некогда, войны, и в провинциях не осталось былой враждебности. Если кое-что отпускается на женские нужды, то это не ложится тяжелым бременем на плечи мужей, и тем более на союзников. Всем остальным жена пользуется наравне с мужем, и в мирное время это не мешает ему заниматься своими делами. На войну, разумеется, нужно идти только тем, кто способен носить оружие. Но есть ли для возвращающихся после бранных трудов более чистое и добродетельное вдохновение, чем даруемое супругой? Некоторые из них охвачены тщеславием или жадностью, но разве многие магистраты и сами не подвержены различным страстям? Тем не менее, их все-таки посылают в провинции. Страница 97. Испорченный жен совращает мужей. Но разве всякий холостяк безупречен? Некогда были приняты опиевы законы, что было вызвано обстоятельствами, в которых тогда пребывала республика, смотри примечание 50-е. Кое в чем в них позднее были сделаны послабления и уступки, ибо это требовалось общей пользой. Примечание 50-е. В 215 году до нашей эры Вторая Пуническая война была в полном разгаре. Ганнибал, разгромив римлян во многих сражениях в Италии, битва при Каннах произошла в 216 году до нашей эры, угрожал самому Риму, и вообще положение римского государства было крайне тяжелым. Конец примечания. Тщетно прикрывать нашу слабость, выискивая для нее другие названия. Если жена, в чем бы то ни было, приступает должную меру, виноват в этом муж. Далее. Несправедливо из-за безволия нескольких отнимать у мужей подруг, делящих с ними счастье и горести, и, покидая пол по природе слабый, предоставлять его собственной невоздержности и чужим вожделениям. Ведь и в присутствии мужа едва удается сохранить нерушимость супружеского союза. Что же произойдет, если жены на долгие годы будут забыты, словно они получили развод? Поэтому, противодействуя непорядкам вне Рима, следует помнить и об охране нравов в самом Риме. Несколько слов было добавлено друзам, сославшимся на свою семейную жизнь, ведь принципсам приходится посещать отдаленнейшие места империи. Сколько раз божественный Август ездил на запад и на восток в сопровождении Ливии, да и сам Друз выезжал в Иллирию, и, если понадобится, отправиться и к другим народам, но не всегда хранил бы спокойствие духа, если бы отрывался от своей дорогой супруги и матери стольких его детей». Итак, предложение Цицины было отвергнуто.